9 марта президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад прислал ответную телеграмму в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии высшего руководителя Ким Чен Ына. Адресант выразил признательность Ким Чен Ыну, дружественному правительству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за то, что Ким Чен Ын прислал ему теплые поздравления по случаю 54-летия славной революции от 8 марта в Сирийской Арабской Республике. Сирийский президент высоко оценил принципиальную позицию высшего руководителя Ким Чен Ына и руководства КНДР, которые солидаризируются с борьбой народа Сирии против терроризма за защиту суверенитета, безопасности и стабильности страны.